Что за вздор ты говоришь? Она же умерла от родов. Она знала, что ей нельзя больше родить. Думала, второй ребенок спасет семью, чтобы удержать мужа. Я наложила на поднос, что попало с кухонного стола, и понесла в столовую. За ужином Михаил Герасимович расспрашивал девчат, довольны ли назначением. Кто доволен, кто нет. Кого посылали на Кавказ, Украину или в Брянское лесничество, были довольны. А кому достался север, ежились. «Это же север, самые леса!» — успокоил профессор. Он стал быстро говорить на любимую тему. О значении работы лесничего, но, поняв, что сегодня не доходит, усмехнулся и переменил разговор. Брачко Яворский у нас самый любимый профессор. Красотой он не блистал, наверное, и в молодости. Круглолицый, почти без шеи, глаза как чернослив, нос картошкой, полные свежие губы, небольшие усы, какие в заграничных фильмах бывают у злодеев. Невысокий, толстый, с изрядным брюшком, энергичный, подвижной, несмотря на комплекцию. Ему лет под 60, но он каждый год ездит по экспедициям. Несколько раз даже оставлял преподавательскую работу и путешествовал по Сибири, Заполярью. Он-то севера не боится. За ужином в центре внимания неожиданно оказался гость, что спал в столовой. Пока Анна Васильевна сватала меня в кухне, он храпел на всю квартиру, а пробудившись, умылся, повеселел и на вопрос профессорши, не выпьет ли водочки, ответил полным согласием. Почувствовав себя взрослым, лесничим, вдруг присоединился к нему и Кузя. Девчонки прыснули со смеху, но Кузя не обратил на нас никакого внимания. Рядом с плечистым гостем из Сибири он казался бледным цыпленком, длинношеей, худой, голубоглазый, в желтой распашонке. Выпили они, как и положено лесникам при встрече, за русский лес. И тут девчонки набросились на Владимира Афанасьевича с расспросами. «Естественно, мы хотим знать!» «Волнуясь, — сказала Лиля Соболева. Она сразу раскраснелась, даже вспотела. Русая челочка прилипла ко лбу. «Я, например, еду в Запечорские леса. Скажите по правде, лесничему очень тяжело. Ну, отсутствие культуры, скука и прочее. По правде!» Лесничий усмехнулся. «Сказать по правде, девушка, — скучать-то нам некогда. Не хватает дня, да и ночи не хватает. Выберется свободный часок, уснешь, как убитый. Столько писанины, что в лес еле выберешься, прямым-то своим делом заняться. А насчет культуры, радио у каждого лесника есть. Теперь и кино стационарное открыли в поселке Лесорубов. От нашего кордона всего 4 километра. Клуб... Молодежь, известное дело, потанцует после кино. Но мне не до кино, некогда. Библиотека? А как же, тоже есть, при клубе. Большая. Если ничего не делать, и то хватит читать на несколько лет. А она ведь пополняется новиночками. «А как вас снабжают?» Поинтересовалась каким-то соболезнованием Анна Васильевна. «Ничего снабжают, и хлеб, и крупа, и сахар, ну, там конфеты, консервы, все вовремя. У нас с женой почти все свое. Садочек, огород, корова, птица всякая, кабана ежегодно выкармливаем. Орехов-то кедровых в лесу сколько угодно. Хороший корм свиньям. Кордон возле самой Эйдыги. Ловим рыбу, заготовляем впрок. Хорошо. А воздух какой у нас! Мед, а не воздух! Я бы на Москву сроду не сменял. Здесь же одни выхлопные газы от машин задушат, а трава. Пасека у нас позапрошлого года. Чистого меда собрали, полтора пуда.